Внутри Сесинден, на возвышении под огромным шатром, стоит императорский трон, сделанный из красного сандалового дерева, инкрустированный перламутром и украшенный эмблемой императорского дома, цветком 16-лепестковой хризантемы. За ним расположен трон поменьше для императрицы. Здесь много комнат, каждая из которых имеет свое назначение. В одной император молился, воздавая должное храму Иссе, где обитала богиня Аматерасу, даровавшая власть японским императорам. В другой были поющие доски, своего рода система безопасности. Даже при самом осторожном шаге они издавали тонкий своеобразный звук. Жилые покои императора расположены в здании, которое сооружено над землей, на невысоких подпорках, как это делалось в синтоистских храмах, и окружено верандой с двумя небольшими лестницами, спускающимися в сад. Во время правления сёгунов их резиденция располагалась в замке Нидзо, основанном в конце XVI века представителями династии Токугава. Замок представляет собой невысокое, но длинное деревянное строение с полого изогнутой крышей и позолоченным орнаментом на треугольном щите, который висит над главным входом. У каждого зала замка Нидзо свое назначение, в зависимости от этого он убран с большей или меньшей роскошью. Каждый зал имеет только три стены. Четвертой стены, которая бы отделяла помещение от коридора, нет. Стены залов расписаны выдающимися художниками знаменитой школы Кано. Вот, например, на одной изображены гнущиеся от ветра тонкие бамбуковые и камышовые стебли, а на другой прекрасно передана воздушная легкость цветков сакуры. В первом зале особые чиновники должны были удостовериться, что прибывшие в замок особы именно те, за кого они себя выдают. Когда сегодня туристы приближаются к этому павильону, они невольно вздрагивают. Несколько десятков вельмож, одетых в традиционные праздничные кимоно, низко склонились перед сёгуном, сидящим на небольшом возвышении, позади него позолоченные раздвижные двери, за которыми всегда стояли телохранители. Ни в одном японском городе нет столько храмов, как в Киото, и сколько их точно, едва ли знают и сами жители. Буддийские храмы — это обычно огромные деревянные строения с массивными столбами и широко изогнутой крышей. Киемидзу, храм прозрачной воды, — исключение. Он как бы прикрепился к крутому лесистому склону, и когда стоишь на его веранде, то создается ощущение, что храм висит в воздухе. Древняя легенда так повествует о возникновении храма прозрачной воды. Это было в VIII веке. Однажды монах обнаружил струящийся водопад, и ему послышались такие слова: «Найди этот источник, прозрачные воды которого впадают в реку Йодо». Долго бродил монах по горе, пока не обнаружил в глубине заповедного леса место, окутанное туманами. И здесь монах встретил отшельника-мудреца по имени Гюэй. Мудрец дал монаху кусок дерева, в котором обитал дух богини милосердия Кано. Монах вырезал из бесценного куска изображение богини и поместил эту деревянную скульптуру в небольшой бамбуковой хижине, которая стала прародительницей храма, получившего свое название от прозрачности вод, струящихся по горному склону. В письменных источниках Киемидзу упоминается с 811 года, когда он перешел под покровительство японских императоров. В храмовый ансамбль входит множество зданий: молельный зал, пагода, основной храм, навес для колокола и другие, всего 30 построек. В Хондо, главном храме, на алтаре помещено изображение богини Кану. Всегда многолюдно и в Сандю Сангендо, что в переводе означает 33. И именно столько обликов способен принимать Будда, являясь людям. В центре зала возвышается огромная статуя богини милосердия и сострадания, а вокруг нее расположилось 1000 таких же статуй, но меньшего размера. За главным храмовым залом тянется длинная галерея, в которой установлены скульптуры демонов, привезенные сюда со всей Японии. У злых и жестоких демонов от ярости перекошены лица, а руки и ноги застыли в каком-то конвульсивном танце. В старые времена некоторые из них стояли у ворот храма, чтобы защитить его от влияния чужих духов. Большое впечатление производят на сегодняшних гостей Киото и традиционные сады, которые для японцев являются образцом прекрасного. Небольшой водопад, миниатюрные холмы и долины, деревья — все придает им неповторимое очарование. В Киото прославленные японские сады сосредоточились в храмовом комплексе Дайтакудзи, основанном в XVI-XVII веках. Разными людьми в разное время и по разным поводам возводились храмы и сады, сосредоточенные сейчас на небольшой территории. Монастырский ансамбль состоит из главного монастыря, административного центра, как бы представляющего собой весь комплекс, и еще 23 монастырей, которые подчинены главному. В каждом из них есть свой настоятель, свои сады и храмы, а также свой статус. Закрыт ли этот монастырь для посетителей, или же отдельные части его открыты, например, сад-музей, чайный сад, исторический памятник и так далее. Оставив обувь у входа или сменив ее на музейную, выступаете на темные, отполированные веками доски веранды, проходите во внутреннее помещение, усланное шелковистыми соломенными циновками, и ищете безлюдное место, где можно было бы предаться созерцанию сада, рассмотреть живопись на внутренних стенах храма или просто поразмыслить о собственном бытии. Маленький уголок земли, отведенный, например, под чайный сад, оказывается загадочным миром, где вы можете прожить целую жизнь и пережить разные эмоции. Внимательно прислушавшись к тишине, вы почувствуете, что она тихо звучит. Где-то вдали разговаривает маленький водопад, в кронах бамбука шумит ветер, на цветах и кустах гудят шмели. Особенно значительна тишина в пасмурные дни поздней осени, когда можно насладиться полным одиночеством и беспрепятственным слиянием с искусно организованной природой. Тогда часы, проведенные на открытой галерее или в глубине павильона перед раздвинутыми стенами с видом на тот или другой уголок сада, покажутся вам мгновением. Но самая главная достопримечательность Киото и самая большая его ценность — сад камней, который имеет еще и другие названия. Философский сад, сад Рюандзи и десятки толкований сути, которую столетия назад вложил мудрый монах Суами в 15 черных, необработанных и разных по величине камней, разбросанных по белому песку. 15 камней упоминает любой путеводитель. На самом деле многочисленные туристы и посетители замечают только 14 из них. 15-го камня перед глазами нет, его загораживают соседние. Делаешь шаг по деревянной галерее, протянувшейся вдоль края песчаного прямоугольника. С остальных трех сторон сад камней ограничен каменной монастырской стеной. И снова перед глазами только 14 камней. 15-й — тот, что до сих пор прятался, теперь оказался на виду, зато исчез другой камень. Еще шаг по галерее, и гениально спланированный хаос предстает уже в новой композиции, состоящей все из тех же 15 камней, из которых один постоянно невидим. Разные люди проходили по галерее, и разные мысли вызывал у них философский сад. Каждая эпоха долгой бурной жизни древнего Киото оставила в его истории свои памятники. А сейчас ежегодно, 22 октября, в Киото проводится процессия веков, праздник, который возник в 1815 году, когда было возведено синтоистское святилище Хайандзингу, посвященное императорам Каму и Комэй. Рано утром в храме проводится торжественная служба, во время которой возносятся молитвы почившим владыкам. Затем выносятся паланкины микоси, в которых, как гласит предание, временно пребывают их души. Началом праздника считается момент, когда участники шествия вступают под своды торий, самых больших ворот в Японии. Потом процессия следует из храма к императорскому дворцу, и по дороге перед зрителями разворачиваются картины различных периодов японской истории. С исключительной точностью воспроизведены все реалии жизни каждой эпохи и все детали костюмов по моде тех лет. Например, период Мэйдзи представлен императорской армией и отрядами крестьян. Именно они и были главными участниками реставрации Мэйдзи, которая положила конец господству сёгунов, военных правителей, и восстановила императорскую власть. Токугавский период представлен эпизодом, когда посланник сёгуна направляется в Киото, чтобы оказать императору церемониальные почести. В середине процессии несут паланкины, а за ними на лошадях везут огромные, богато украшенные короба с дарами сёгуна. Следующая часть процессии веков посвящена двум выдающимся государственным деятелям, объединителям страны, полководцам Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси. Так эпизод за эпизодом, уходя все глубже и глубже в хронологию, раскрываются замечательные страницы японской истории.